Глава 21. Кто хочет сделать заказ? Тонкие руки Куилянина специально приподняты над столом так, чтобы свободные рукава опали до локтей, выставив на показ покрывающие запястья руны, свидетельствующие о боевых подвигах Анжиэту. У него вязь разноцветных переплетенных между собой символов намного гуще и богаче, чем была раньше у Улидат. И уже по одному этому можно понять, что и по возрасту он старше почти в 3 раза. Хотя выглядит так же, как выглядел лет 70 назад. Такова особенность куэлянской расы. «Я», — спокойно ответила Дисси, отвоевавшая это право в жарком споре с мужем и пасынками. Особенно старался переубедить королеву второй. Уж неизвестно, как догадавшийся, что заказ для Анжиэту как-то связан с поисками куэлянки. С чего ему втемяшилось, что его заявку они примут наверняка, не понял никто. Но что Дисси умеет быть очень несговорчивой, убедились все, в который уже раз. «Чего вы хотите от нашей школы?» Знакомый шелест бесцветного голоса заставил болезненно скривить губы сидящего неподалеку второго. И он еще собирался о чем-то торговаться с этими пройдохами. Скептически хмыкнула Дисси, на мгновение скосив глаза в его сторону. «Указать мне место, где постоянно живет одна особа». «Кто именно?» «Эльфийка Магиня, истинная глава клана темных магов». «Имя?» «Неизвестно. Впрочем, я подозреваю, что у нее несколько имен». Королю Мидерию она представилась как Сиоленния. «Я запрошу школу, и если мы сможем выполнить заказ, сообщу цену». Чуть склонив невозмутимое лицо, Куилянин уже собрался подняться со своего стула. Но его остановил резкий оклик королевы. «Нет». «Что нет?» На его лице впервые мелькнула тень удивления. «Цену назначу я. И услуга мне требуется немедленно. Завтра я и сама буду знать, где ее искать». «И чем вы хотите платить?» «Информацией, но...» Дисси подняла вверх палец. «Ни на один из вопросов, касающихся моих друзей, ответов не будет». «Тогда о чем будет информация?» «Об эльфах». «Что именно?» «Любые 3 вопроса, но...» Знахарка снова сделала паузу. «Через 2 часа цена упадет до 2. А еще через 2 до 1». «Ваше Величество так хорошо знает эльфов?» «Не эльфов, а об эльфах. И вполне достаточно, чтобы оплатить вашу услугу». «Хорошо. Если нашей школе подойдут эти условия, я вернусь через час». Куэлянин плавно поднялся с места и, попрощавшись едва заметным кивком, выскользнул за дверь. «Дисси, так никто не торгуется». Едва дождавшись сигнала 7-го, что Куэлянин покинул дворец, расстроенно набросился на знахарку Диер. «За твою информацию они и пальцем не пошевелят». А я почувствовал сильный всплеск интереса. Озадаченно буркнул 7-й, переживающий в этой ситуации и за Дисси, и за отца. И уверенность, что он вскоре вернется. «Обязательно вернется», — кивнула Дисси с твердостью, которой до последнего момента вовсе не чувствовала. Но и платить за информацию сумасшедшую цену, какую брали за свою работу Анжиэту, вовсе не намеревалась. Не так богато их маленькое королевство, в котором нужно за несколько лет сделать очень многое, чтобы люди зажили нормально и уверенно. Чтоб отваливать школе летучих смертей кучи золота. Да и намеки Улидат, что вовсе не деньги главное для ее бывших одноклассников, знахарка помнила хорошо. «И что ты хочешь рассказать им про нас?» Инлины настороженно замерли, услышав голос эльфа. И только теперь запоздало сообразили, что вовсе не для охраны, как она объявила вначале. Дисси пригласила мага на эту встречу. «Вот про это и хотела с тобой посоветоваться». Спокойно и доверчиво улыбнулась ему знахарка. «Ведь я думаю, скоро у вас не будет причины и дальше сидеть безвылазно на том берегу». «Может, ты и не знаешь, но Эниль наверняка в курсе. После вашего ухода те места постепенно пришли в запустение. Раньше-то народ отчего селился к вашему лесу поближе? Выгода была. И торговли, и работу выдавали. А после вашего ухода с работой там стало плохо. А сам лес, как ты понимаешь, для людей никакой ценности не представляет. Осины, березки, да ивы только на дрова. Да и перевозка через Каву недешево обходилась. Река, если помнишь, в тех местах широка и мелка. Мне сегодня Кемелия книжку подарила. Вот я все разглядела. Королева бережно подвинула к себе атлас в кожаном переплете, купленный Ким в первый день путешествия. «Дисси», — неверяще мотнул головой эльф, отбрасывая падающие на лицо светлые пряди. «Ты в самом деле считаешь, что мы сможем снова занять те земли?» «Они же исконно ваши», — возмутилась Астра и сразу же захлопнула рот под предупреждающим взглядом знахарки. «Вот видишь, даже простой народ так считает. А то, что прежний король объявил их собственностью, можно сказать, была временная мера. Чтобы соседи не позарились, не поделили», — мягко пояснила она эльфу. Но все присутствующие были уверены, у короля Мидерии нет ни одного белого камня из тысячи, если он попробует заявить, что все было вовсе не так. Или решит не отдавать эльфам огромную территорию, заросшую смешанным лесом и перемежающуюся с непроходимыми болотами, в которые в последние лет 200 даже охотники не суются, потому как далеко не каждый возвращается оттуда домой. «Там Анжиту!» Вытаращенные глаза Бини, вихрем влетевшие в гостиную и юркнувшие под прикрытие надежных рук седьмого, сами по себе являлись довольно убедительным сигналом, что происходит нечто необычное. И хотя Сэм не был против присутствия жены, что-то в ее тоне заставило парня мгновенно подобраться и сделать условный знак тревоги Альвагису и отцу. И Налины, до того очень подозрительно отнесшиеся к идее королевы нанять Анжиту, мгновенно пересели. Второй и четвертый оказались возле командира. Арьялдрис и Кайт в противоположном углу комнаты, рядом с Сэмом. Астру, возмущенно фыркнувшую на этот маневр, ненавязчиво оттеснили в дальний угол. А возле Дисси оставили Нали и Гейденуса. «Можно». Лишь разглядев появившуюся в дверях троицу, присутствующие поняли, что именно так ошеломило бывшую воровку. Никто и никогда еще не встречал куэлянина, которому было бы на вид больше 40 лет. А вот стоящему в дверях мужчине с вполне традиционной внешностью свободно можно было дать и 70, и 80. Гадать, сколько ему было на самом деле, не взялся бы никто. И одет он был более чем непривычно. Тонкая туника без рукавов свободно спадала на простые портки, оставляя открытыми постарчески суховатые руки, на которых до самых плеч не было ни малейшего клочка кожи, не покрытой разноцветной вязью рун. «Это ты хочешь заключить сделку?» Если отвернуться, нипочём не угадаешь, что этот вопрос задал не тосиец. Так чисто казался выговор старца. «Я», — приветливо улыбнулась Дисси. «Садитесь, пожалуйста». «И чем ты можешь доказать, что это знание нужно вам не для того, чтобы присоединиться к Сиолении?» Не повелся на ее приветливость гость. «Ответ на этот вопрос я зачту в оплату», — немедленно парировала королева. «Согласны?» «Согласны». Поизучав знахарку несколько мгновений, старец уселся напротив нее на услужливо пододвинутый одним из спутников стул. Сами они, почтительно вытянувшись, остались стоять по бокам от него. И никого из присутствующих не обманула такая показная почтительность. При необходимости эта позиция позволит гостям за секунду уложить вдвое больше народа, чем собралось в этой комнате. «Посмотри на это, а если хочешь, можешь и коснуться». Дисси стянула обернутый вокруг шеи шарф. И куэляне впились взглядами в представшее им зрелище. Поверх глухого выреза темно-синего платья мягко посверкивал переливами камней совершенно невероятный артефакт. Немыслимым образом спаянный воедино из двух легендарных старинных амулетов. «Это...» Наверное, впервые за последние века куэлянин не сразу нашел подходящие слова. «На самом деле они?» «Куда уж вернее», — вздохнула Дисси. «Эльфийка одна попробовала бросить в меня чем-то острым. Вот и слился Далериотиль с эльфийской защитой. Это я на ваш второй вопрос ответила, как понимаю». «О, Изумленно приоткрывший рот старец уставился на королеву со странной смесью эмоций во взгляде, вобравший в себя все нюансы от возмущения до восхищения. И почти мгновенно придя в себя, куэлянские старейшины или учитель, как звали их в школе Анжейту, резко сменил стиль разговора. «Тогда мы хотим задать пару вопросов не про эльфов». «Задавайте». Даже не задумавшись, кивнула Дисси. Два вопроса она отыграла и могла теперь позволить себе быть великодушной и щедрой. «С кем мы имеем честь торговаться?» Дисси не стала поднимать взгляд на Сэма, чтобы проверить по выражению его лица, не послышалась ли ей в этом вопросе еле заметная тень насмешки или подколки. Сейчас задеть знахарку подобной мелочью было невозможно. Слишком хорошо она понимала, что с ними до нее никто так не разговаривал. Вот и пытаются невозмутимые убийцы хоть немного возместить свое поражение. «Я королева из Агора», — просто ответила Дисси. В этот раз ничто на лице учителя не выдало его чувств. Но прежде чем задать следующий вопрос, он молчал чуть дольше предыдущего. «А что вам сделала та эльфийка, которую вы ищете?» «Кучу гадостей», — знахарка снова отвечала мгновенно. «И мне, и моим сестрам, и моим друзьям. Вполне достаточно, чтобы мы желали с ней разобраться. Но если вы желаете знать точнее, то я объясню. И не в счет договоренных ответов, а просто потому, что добрая сегодня». Она подстроила войну эльфов с полукровками. Прислала в Азагор питомца Тасшита, чтобы убить мою сестру. Вторую сестру попыталась насильно выдать замуж за нелюбимого. Третью сестру держит сейчас в плену. «А как имя той вашей сестры, которую пытались выдать замуж?» Обдумав ответ королевы, внимательно уставился на нее старец. «Это уже третий вопрос. Но я же сказала, что добрая сегодня. Ее зовут Лорадель, и она моя сестра по хлебу. А после сегодняшней помолвки еще и невеста моего пасынка». «Хорошо». В этот раз учитель тоже почти не раздумывал. «Мы согласны сообщить вам требуемое. Заплатите вашу плату на свой выбор». «Мне кажется, вам будет интересно узнать, что вскоре эльфы вернутся на земли, покинутые 500 лет назад», — сообщила знахарка с уверенностью, для которой первый пока не находил доказательств. Но жене он привык верить, зная, Дисси никогда не стала бы такое говорить, не имея веских причин. «И я могу это удостоверить». Подтверждая его соображение, спокойно сообщил Наль, снимая амулет личины. «Хотя, возможно, вернутся не очень скоро. И, вероятно, не все. Но лично я...» «Думиес Миналь, главный придворный маг повелителя Светлого леса, вернусь обязательно». «Плата принята. Вот то, что вы просили». Старец развернул свиток, который подал ему один из сопровождающих, жестом фокусника достав из потайного кармана. «Это замок в предгорьях Долинаиского хребта, почти на самой границе с Таргилом. Дорог туда нет. Последние жители ближайшей деревеньки покинули свои дома почти 100 лет назад». «Спасибо». С внезапным состраданием глянула на старца Дисси. Не разумом, а интуицией догадавшись, чем заплачено за эту информацию. «А поскольку я сегодня тоже добрый», — с внезапным лукавством глянул на королеву-учитель, — «то вы получите от нас подарок. В ближайшие 2-3 часа сюда прибудет еще несколько моих учеников. Мы пойдем в замок Сиоления вместе с вами. У нас к ней тоже счет. И еще я хочу воспользоваться разрешением и коснуться амулета». «Пожалуйста». Дисси приподняла ладонью камни. Смуглый палец осторожно коснулся теплого сияния с невероятной нежностью, как губы возлюбленной, обвел камень по контуру и с неохотой вернулся на стол. «Мы готовы исполнить любую твою просьбу. В любое время, хранительница», — твердо пообещал старец, опуская блеснувшие непрошенной влагой глаза. «Где нам подождать отправления?» «Я провожу», — сорвался с места седьмой. но никто не стал его останавливать. Кому, как не Сэм, узнать наверняка истинные чувства неожиданных сообщников? «Как это понимать?» — ошарашенно выдохнул Дьер, когда двери за гостями захлопнулись. «Анжита тоже вполне подходит для службы в армии, в самых важных ее частях, разведке и штурмовых отрядах». Командир начинал понимать образ мышления жены и пытался ему подражать. Теперь можно предположить, что и их пытались склонить к служению темной магине. Но, как выясняется, они не поддались. А про замок тот я тоже кое-что знаю. Его построил герцог де Буйжель, одержимый идеей провести через неприступное ущелье прямой путь в Таргел. Он надеялся сказочно разбогатеть на пошлинах, но не рассчитал своих сил и коварство природы. Через 10 лет у него закончились средства, и он заложил замок. А еще через несколько лет сошедшая лавина смела большую часть проложенной им дороги. С тех пор замок несколько раз менял хозяев, и я сам не раз к нему приценялся. Но он слишком громаден, настоящая крепость. И находился в то время в страшном запустении. А последние лет 200 его не продают. Шли слухи, будто там поселилась община змееловов. Змеи в тех горах невероятное количество. Так что предупреди воинов, когда будешь отправлять фей. И пусть не лезут в сам замок. Оставят камни где-нибудь в укромных местах неподалеку. Второй только молча кивнул и стремительно покинул комнату. Каждая минута промедления била кнутом по его натянутым нервам. Каждый миг он помнил о коварстве и жестокости существа, державшего в плену Ули. И каждую секунду казнил себя за все, что произошло по его вине или нерешительности. В этом помещении доминировала вонь. Застарелая, тяжелая, невыносимая. Истошно вопящая о предшествующих ей страданиях и боли, о жутких измывательствах и жестоком равнодушии. От мерзкого запаха куэлянка избавилась в первые же мгновения. Осторожно покопавшись в своих потайных карманах, достала крошечный фиал и чуть брызнула на рукав. Потом, посомневавшись, брызнула на одежду еще в нескольких местах, на всякий случай. Пока ее никто не обыскивал, но надеяться, что так будет и дальше, было смешно. Или легкомысленно. Хотя. От странной личности, которую девушка с большой натяжкой причислила к светлым эльфийкам, можно было ожидать чего угодно. Бросила же она ее, ни о чем не расспрашивая, в грязную клетку, с такими толстыми прутьями кованой решетки, что выбраться не стоило даже пытаться. И не появляется уже почти полдня. Улидат осторожно переменила позу, полностью отбрасывать версию, что за ней наблюдают, не стоит, и начала внимательно изучать другую половину огромного зала, явно строившегося с расчетом на многолюдные балы и празднества. Все здесь говорило о непомерных амбициях первого хозяина замка и об их жестоком крушении. Вычурная резьба колонн, поддерживающих высокие своды потолка, и потемневшая незаконченная роспись на стенах. Изящные решетки и витражи нескольких уцелевших окон и забитые грубо отёсанными досками проемы остальных. Ажурное литье подсвечников и выходящие в зал дыры на уровне второго этажа. С первого взгляда понятно, что там должны были находиться галереи для музыкантов или балкончики для зрителей. Но все это так и осталось лишь на старинных чертежах. Зато появилось не меньше 3 десятка клеток, явно не запланированных претенциозным архитектором, и каждая стоит на таком расстоянии от других, что добросить корку хлеба вряд ли получится, если они еще и бывают у узников, эти корки. Некоторые клетки пустовали, в других темнели подозрительные кучки мусора или чего-то намного страшнее. Но куэлянку больше всего интересовали клетки, где находились еще живые существа. Вот только определить, кто они в полумраке зала, было невозможно. Ни по запаху, ни по виду. Грязные спутанные волосы и обгоревшие обрывки одежды были у всех узников одинакового темно-серого цвета. Шорох шагов она заслышала издали, но даже не пошевелилась, и когда захватчица приблизилась к клетке, ее взору предстала тщательно продуманная картина. Тонкий девичий силуэт, в ужасе вжавшийся в дальний угол, и молящие о пощаде раскосые глаза над прикрывшим нижнюю часть лица рукавом, могли бы разжалобить самого сурового стража, Вот только пришедшая вовсе не была обычным стражем, хотя и на нее тщательно выверенная поза произвела впечатление. «Если обещаешь не делать глупостей, пойдешь со мной без поводка». Хрипловатый голос, запомнившийся у Лидат с первой встречи, прозвучал вполне миролюбиво. «Обещаю». Боясь переиграть, испуганно проблеяла куэлянка. «Вылезай». Громыхнув огромным замком, скомандовала магиня. «А...» Девушка постаралась изобразить сомнение и недоверие. «Да вылезай, не бойся. Если будешь послушной, никто тебя не обидит». Заслышав едва сдерживаемое раздражение, куэлянка поспешила выполнить приказ. Выбралась из клетки и встала рядом, протянув перед собой руки. «А это еще зачем?» — прохрипела хозяйка страшных клеток. «Разве госпожа не собирается связать мне руки?» Горько всхлипнула Улидат, пытаясь определить, до какого предела простирается терпение магини. «А разве тебя уже связывали?» «Ну да, и меня, и других девушек на рынке. Меня украл и продал в рабство сосед, но нам удалось сбежать. У меня была подруга. Она погибла». Куэлянка нарочно говорила медленно, перемежая свою речь всхлипываниями. Ей нужно было всего пару мгновений, чтобы по проступившим на лице магини эмоциям безошибочно повернуть выдуманную на ходу байку в нужную сторону. И уже через минуту она точно знала, какая именно история затронет сердце похитительницы, вернее, других. Потому что совпадет с ее собственными переживаниями. «А вы за горды как попала?» Подписала договор. «А куда мне было деваться?» Хорошо, что хоть язык знала. Помогала матери на базаре басмой торговать. Но не было ни денег, ни знакомых. И все мужики норовили в подворотню затащить. Теперь Улидат, словно осмелев, говорила с доверительной бойкостью, свойственной не слишком сообразительным и наивным девицам. Именно такие обычно не вызывают в собеседниках ни неприятия, ни недоверия. «Понятно», — перебила ее магиня. «Иди за мной». В том, что это очередная проверка, Улидат не сомневалась ни секунды и постаралась не обмануть доверие захватчицы. Ойкала, специально оступаясь на выщербленном полу. Испуганно бросалась поближе к хозяйке от каждого раздавшегося неподалеку шороха. И добилась-таки, что ее ухватили как маленькую девочку за руку и так за руку и привели в довольно уютную гостиную. «Ой, как тут миленько!» — ахнула куэлянка, восторженно разглядывая разложенные в застекленных шкафах и просто на столах украшения, оружие, посуду и просто кучки драгоценных камней и слитки металла. От банального золота до редкого лунного серебра. Однако больше всего ее заинтересовала не эта награбленная за века роскошь, а нечто неведомое, находившееся за плотной занавесью в ближнем от очага углу. Разумеется, у куэлянки хватило выдержки скользнуть по загадочному месту безразличным взглядом и сделать вид, что она полностью поглощена блеском драгоценностей. «Есть хочешь?» В хриплом голосе слышалось нескрываемое удовлетворение произведенным на пленницу впечатлением. «Да», — робко призналась девушка. «А умывальня? Близко, нет?» «Вон в ту дверь, да не возись долго». Улидат вернулась в гостиную уже через пару минут, успев убедиться, что второй выход из умывальни закрывает прочная каменная кладка. А окна там не было изначально, значит, нужно искать другие пути к побегу. Учителя не уставали ей доказывать, когда она была еще младшей ученицей с парой простеньких цветочков на запястьях, что выход есть отовсюду. Нужно только проявить терпение и смелость, чтобы его найти. На столе рядом с драгоценными вазами стояла простая миска с ломтем хлеба и кружка с молоком. И Улидат бестрепетно приступила к еде по первому знаку магини. Она не боялась ядов. Ко всем известным у нее выработан иммунитет. А добавлять в пищу магические зелья не станет ни один нормальный маг. Проще сразу бросить заклинание, чем тратить кучу силы на заговор еды. И чуть не попалась, лишь по блеску верного колечка, определив, что магия в еде все же есть. После этого большая часть хлеба таинственным образом оказалась в ее карманах, а молоко исчезло в щелях между плитами пола. «Поела?» — Вернувшаяся магиня бесцеремонно заглянула в кружку и довольно ухмыльнулась. «Вот и умница. Теперь скажи мне, твоя подруга Дисси имеет магические способности?» «Не», — пренебрежительно фыркнула Куэлянка, сразу догадавшаяся, какого рода зелье было подмешано в молоко. По появившемуся у нее совершенно несвойственному Анжиту желанию немедля отвечать на вопросы. Хорошо еще выпить она успела всего ничего. Тренированное сознание вполне справится с растущей тягой к объяснениям. Но магине этого показывать не стоит. Наоборот, нужно подтвердить все сведения, какие сообщал ей о семерке сестер предатель Фанг. А доносил он не так уж мало. Убедившись в отсутствии других предателей, второй все-таки отправил его в подвал и допросил. Эту и другие полученные из Ирнии новости за завтраком рассказал своим спутникам Айтерис, даже не предполагая, как они пригодятся у Ледат. «Что, совсем?» — не поверила Магиня. «Почти. Всего вот столечко». Торжествующе показала тоненький просвет между большим и указательным пальцами пленницы. Она же знахарка, ей больше и не нужно было. Как ни противно ей играть роль завистливой и недалекой девицы, втайне презирающей своих подруг, другого выхода пока не было. Когда Дисси найдет сюда дорогу, а в том, что она найдет, Куэлянка даже не сомневалась, у нее должен быть хоть маленький шанс помочь друзьям. А если эльфийка будет знать и о ее истинных чувствах, то такой возможности никогда не допустят. «Интересно, а никто не знает, откуда у нее дар?» Глаза Магини, хитро поблескивая, впились в наивное личико Таргелянки. «Говорят?» — заговорщицки наклонилась к хозяйке пленницы. «У нее прабабка согрешила с эльфом. Вот потому и магия слабая. По слухам, у них по женской линии не передается. А вот, глядя на тебя, вижу, врут слухи. Ты же Магиня, да еще какая сильная!» «Наверное, учителя были хорошие. Вот бы Дисси таких». «Глупа ты и глупости болтаешь. И Дисси твоя глупа, раз не понимает, на кого нападать собралась». Сердито отшвырнув тяжелый браслет, который крутила в пальцах, зло прохрипела эльфийка и мысли, не допускавшие, что ее специально подначивают. «Наверное, надеется, будто у нее хватит сил меня победить». «А ты знаешь, что весь темный ковен 400 лет лежит под моими ногами? А с ними было не так-то просто бороться. Но я нашла. Самое главное — найти у каждого слабое место. И после этого с самым мощным магом можно делать, что захочется. Нет, не криви губки. Я не пользуюсь для убеждения своим телом. Оно и так натерпелось от этих палачей. Но пока у меня была надежда, что нас спасут, я все терпела. Ты даже не можешь представить, сколько я вытерпела. Тогда я плакала, конечно. Только это бесполезно было. Никто не собирался нас жалеть. Но после того дня, когда я услышала крики и ругань на родном языке, а воздух стал горячим от магии, не дай боги никому пережить то отчаяние. А они не дошли. Всего нескольких локтей не дошли. Я уже видела сквозь решетку, как открывают соседние камеры. Как из них выносят и швыряют в портал моих подруг по несчастью. И вдруг один закричал: «Все, уходим». Это было так несправедливо. Так больно. Еще пара шагов, и я была бы дома. Но все закончилось. Уледат слушала, затаив дыхание. Никогда еще история спасения похищенных эльфиек не представлялась ей с такой жуткой точки зрения. «Молчишь», — хрипловато ухмыльнулась хозяйка. «А вот я молчать не могла. Я выла от горя и ужаса. Я каталась по камере и билась головой об стену. Подруги держали меня, даже руки пытались связать. И обещали, что нас спасут в следующий раз. Но я никогда не была дурочкой. Мне лучше, чем другим, было понятно, второй попытки маги предпринимать не будут. С тех пор у меня такой голос. И лечить его поздно. Я вообще больше месяца с того случая молчала. И мучители думали, будто онемела навсегда. А потом они забрали Каэль, мою подругу по камере, и через несколько дней притащили назад. Но уже не совсем ее. Вернее, совсем не ее. Вот тогда я испугалась так, что во мне что-то взорвалось. И появилось ощущение тепла, огонька где-то в груди. Что эта магия я обнаружила случайно, когда пила теплую воду. И вдруг до дрожи захотела яблочного сока. И в тот же миг почувствовала на языке чуть кисловатую сладость. Сначала я думала, что схожу с ума. Потом понемногу поверила своим ощущениям и глазам. Нас там очень плохо кормили. Лишь нечищенная брюква и морковь. А в ту ночь у нас был пир. Подруги охотно разрешили мне делать с ними все, что я захочу. И несколько дней и ночами я училась управлять человеческими эмоциями. И когда меня повели в лабораторию, так маги называли место, где над нами издевались, охранники за одну минуту стали моими верными рабами. Маг был в лаборатории один, и он не подозревал, что охранники привяжут к столу его, а не меня. Сорвут все амулеты, и, сделав на коже разрезы, станут капать в них настойку синекамки. Да, он жутко орал, но для меня это было музыкой. Он рассказал все тайны, какие только знал, и стал первым обращенным и моим главным помощником. Но зачем я тебе это рассказываю? А, вспомнила. Тогда я мечтала вернуться в светлый лес победительницей, положить к их ногам победу над теми, кого не смогли победить все эльфийские маги. Мечтала о благодарности и почете. Все рухнуло, когда я смогла наконец добраться до леса. Нет, не я виновата, что немного подзадержалась, всего чуть больше 100 лет. Смешной срок для эльфов. Но ведь никак нельзя было повернуться спиной к темным лгунам, пока у меня не будет твердой власти. А они не дождались. Струсили. Сбежали. И не оставили ничего из того, что я так любила. Все поглотило болото. Вот тогда я и поклялась. Что отомщу, страшно, безжалостно. Всем, кто принял это решение. И не просто отомщу. Изведу весь их род. Сделаю намного больнее, чем они сделали мне. Молчи, ты не имеешь права ничего говорить. Она безмолвствовала несколько минут, трудно возвращаясь в настоящее, из поглотившего ее душу прошлого. Такого страшного, что Улидат от всего сердца пожалела бы ее, если бы не видела те страшные клетки, в которых умирали пленники Магини. «А среди твоих подруг были Магини?» Наконец вспомнила про дела хозяйка. «Была одна, красивая и спесивая», — завистливо поджала губы пленница. «Да погибла пару дней назад. Кто-то прислал к ней питомца Тасшита». «Что?» Гневно сверкнув из-под темного капюшона сумасшедшими глазами, Магиня подскочила, словно ее огрели плетью. «Ты точно знаешь?» «Куда уж точнее», — заверила пленница, лихорадочно размышляя, как связать этот приступ непритворной ярости с собственным искренним убеждением, что именно эльфийка и направила в Ирнеин питомца. Если потом все инлинские маги в повалку лежали, а воины кучу мусора вытаскивали. «Останешься здесь», — заторопилась куда-то Магиня. «И запомни, выходить из комнаты нельзя. Коридоры охраняют. Твари. В общем, лучше не выходи, если хочешь жить». Открывшийся зеленоватый портал дохнул сумасшедшей концентрацией энергии и почти сразу угас заметнувшийся в него эльфийкой. Улидат перевела дух. Даже при ее выучке общение с полусумасшедшей Магиней утомляло невероятно. И в тот же миг вновь собралась в тугую пружинку, расслышав раздавшийся из-за загадочной занавеси странный звук. Необъяснимую смесь кашля и всхлипываний.